Дмитрий Сысолов. Из двух зол. Глава 1. Сознание возвращалось постепенно, не рывком, как любит писать в книжках. Нет, вовсе нет, не так, оно словно подводная лодка медленно поднималось из морских глубин. Плавно. Первой, пришла боль, резкая и пульсирующая в левом плече, глухая и тянущая в правом, горячая и обжигающая на лице, дергающая в кисти правой руки, раздражающая в спине. Да вообще такое ощущение, что болело все. Следом за болью включился слух. Голоса. Я слышал голоса. Сперва словно издалека. Словно о чем-то негромко переговариваются за стеной. Когда слышишь сам разговор, а о чем? Какие конкретно слова разобрать никак не удается. Но, по мере того, как сознание возвращалось в мое измученное тело, разговор становился все разборчивей. Вскоре уже можно было разобрать и отдельные слова. Сбежал, не понравился. Дорога. Веником по. А шиша как? Не стало? Пока нет. Все так же. А что будет если? Типун тебе на язык. Ничего с ним не будет. Ну а если? Что будет с нами? Да ничего особого не будет. Придут парни герцога. Или гвоздя. Или князя. Вряд ли они убьют тебя. Наоборот, приласкают. Да пошла ты. Что? Не нравится. Моя бабушка говорила, да чего рассудительный голос, что деревня жива, пока в ней живет хотя бы один настоящий мужик, рукастый, не пьющий, работящий. Если такового не остается, то деревня умирает. В ней еще годы могут доживать свой век старики или алкоголики, но это уже агония. Без мужика деревня все равно вымрет. Ты это к чему? Шиша, мужик, настоящий. Пусть ему всего 14. Но он уже многое может и умеет, а больше у нас мужиков нет, мальчишки наши не годятся, со временем, может, они и вырастут в настоящих мужиков, а пока не потянут. Ты, Эльба, тоже, ты, девка боевая и с ружьем управишься, если что. Я даже допускаю, что ты тоже смогла бы одна от четверых оружных отбиться, но ты не мужик, мужскую работу ты не потянешь. И что? Ничего, просто я говорю, что если шиша не встанет, мы не сможем больше тут дальше жить так, как раньше. Нас действительно кто-нибудь захватит. А кому мы особо нужны-то? Так что будем доживать где-нибудь в закутках и углах. Типун тебе. А-а, хацу к дяде Айку. Нельзя, Евочка, нельзя. Дядя Айк ранен. Ему плохо. Ему больно. У него кровь. А-а, пусти ее. Едва слышно. С трудом выдохнул я, с усилием открывая глаза. От этого, казалось бы, легчайшего движения, меня тут же замутило. Где я? В доме. Вроде как даже смутно знакомым. Лежу на кровати. Уже хорошо. А эти как увидели, что я пришел в себя, радостно заскакали все. Шиша, ты очнулся, дядя Айк, и смотрит все восторженными глазами. Я обвел взглядом всех набившихся в комнату. Эльба стоит гордо выпрямившись во весь свой великанский рост. На плече стволом вниз висит моя двустволка. Не потерялась. Это хорошо. Эльба, видать, приняла на себя командование обороной, раз я выпал из обоймы. Смотрит радостно и с явным облегчением. Настя, это она говорила о мужиках в деревне. В который раз ловлю себя на мысли, что она чересчур рассудительна для своего возраста. А ей точно 9 лет, а не имеем ли мы дело еще с одним попаданцем? А чего? Где один, там и второму место найдется. Смотрит с надеждой и тревогой. Малинка, первой кинулась к кровати, тащит кружку с водой. Кстати, да, пить хочется зверски. С благодарностью принимая кружку в руку, мельком подивившись, как распух и дико посинел на ней оттопыренный указательный палец. Блин, только бы не перелом. Возвращая кружку, слегка прикрываю глаза в знак благодарности. Смотрит с состраданием и каким-то непонятным обожанием. Таня, новенькая, а за ней и весь ее выводок. Еще долго они не будут сами по себе. Соня, братья-близнецы Кирилл и Костя и крохотная Милана. Ну, не воспринимаю я пока ее мелких как самостоятельные личности, только как дополнение к ней самой. Смотрит обеспокоенно. Андрей и Алька, вот эти хоть и малыши, оба ровесники Сони, но уже оба вполне самостоятельные. Особенно Андрей. После конфликта, с которого началось наше знакомство, больше не качает права, а изо всех сил старается понравиться мне. Больше проблем с дисциплиной не было, но это только со мной. Настя на него частенько жаловалась. Младший же рыжик спокойней, уравновешеннее и вообще не так ярок, особенно в сравнении с Андреем. Но сейчас они оба смотрят одинаково, с дикой смесью возбуждения, восторга и с легким налетом беспокойства. Ева, Крошка Ева, сосредоточенно залезающая ко мне на кровати, привычно пристраивающаяся мне куда-то под мышку, и оттуда смотрит своими бесподобными гляделками с немым обожанием и непоколебимой верой в меня. Ласково провожу по ее головке искалеченной рукой и хрипло интересуюсь у остальных: а где парни? Девчонки запереглядывались. Наконец Эльба, как старшая, ответила: они решили трупы, этих, нападавших, оттащить к Левашову. Типа, это ваши, вот забирайте ваших диверсантов. Что? Я аж приподнялся от подушки, отчего меня опять дико замутило, и я тут же без сил рухнул обратно. Но я им запретила, торопливо протараторила Эльба, пока обеспокоенная малинка вытирала мне лицо. А там не только пот выступил, но и крови хватает. Я им сказала не сметь. Без тебя кто у нас воевать будет-то? Я да они сами. Втроем против 50. Короче, я сказала им просто их в лес из поселка оттащить и бросить. Молодец, обессиленно похвалил я. Помолчав, поинтересовался, как я выжил. Эльба внезапно засмущалась, а малинка недовольно поморщилась. Ответила Настя: Эля тебя и вытащила. Она услышала выстрелы и увидела пожар, и прибежала на выручку. Ты только в дом заскочил, и она тут же прибежала, а ты все не выходил и не выходил. Она кинулась в дом, а ты лежишь на полу без сознания, и весь в крови. Она тебя под мышки и на улицу, а то там уже дышать нечем было. Спасибо, негромко, но очень искренне поблагодарил я. А что тут еще скажешь? Девочка прошла все возможные проверки, больше ни о каком недоверии речи идти не может. Она своя, окончательно своя. Кстати, и дом, в котором мы сейчас все находимся, это же тот самый дом, в который я ее поселил. Домик или еще той, первой или. Выходит, она нас всех табором к себе жить пустила. Что с домом? Сгорел. Полностью. Мы его тушить даже не пробовал, обстоятельно отвечает Настя. Зато мы гараж отстояли. Он же близко стоял. Метров 5 всего. А там геногенератор, канистры с бензином, машина, та красненькая, инструменты. Мы его водой обливали из колодца. Хотя он вроде кирпичный был, и крыша металлическая, но все-таки. А потом там такой жар поднялся, что уже и близко не подойти было. Мы на расстоянии стояли, а потом внутри дома баллон газовый взорвался. Как бабахнет, влез в разговор Андрюшка с горящими от возбуждения глазами. Как полетит, никого не задело? Нет, по счастью, его в огород через один участок от нашего отбросило, а там сугробы. Хорошо упал, если б в другой дом попал, то и его поджечь бы смог. Это да, чуточку рассеянно покивал я головой. Из дома что-нибудь спасти успели? И это, чубаку твоего нашли? Чуточку виновато спросил я. Нашли, немного покровительства ответила Эльба. Он сам их дома выскочил, еще до того, как я тебя вытащила. Хорошо, чуть успокоился я. Так что вытащить успели? Настя начала перечислять, а я прикидывал, что мы потеряли и насколько такой удар скажется на нас. Продукты, что были на кухне, ладно, пусть их там было и много, вся кухня забита, но все равно, жалко, конечно, до слез жалко, но это не смертельно. Основные запасы хранились все-таки в соседнем домике, на складе. Мебель, постельная, телевизор с видиками, это все пустое, этого добра хватает, и на дачах можно подобрать что подходящее, и, в крайнем случае, с СМП можно привезти, это не страшно. Вот одежку детскую жалко, ее и так-то дефицит был, а теперь и вовсе, в чем выскочили, то и есть, это проблема, и ее как-то придется решать. Но жальче всего было дисков да кассет. Что-то малинка сумела вытащить на улицу, но не все, далеко не все, где-то треть всех носителей информации, хранившихся там, это еще не считая притащенных книг, те сгорели все. Ладно, хоть большинство привезенных из библиотеки Стельмоста книг хранились на складе же, но десятков 7 было дома, причем, как назло, самые перспективные книги, и все сгорели. Но обиднее всего была утрата всех принадлежностей для ружья. Патроны, сколько смогли, спасли, собрали рассыпавшиеся. Но вот порох, коробка с капсюлями, стреляные гильзы, все сгорело. И теперь стреляные патроны уже не переснарядишь. И, потому, вместо потенциальных 200 выстрелов у нас осталось. А сколько у нас осталось? Эльба, сколько патронов к ружью в наличии? А я не знаю, слегка растерялась она. Я не считала, и под моим укоризненным взглядом окончательно смутилась и торопливо добавила: но они все у меня с собой, сейчас сосчитаем. Считай, вздохнул я. В итоге в наличии оказалось 22 патрона, и одна стреляная гильза, которая была в стволе на момент, когда ружье подобрали. Все остальное сгорело. Мда, не густо. Да, еще 6 патронов к тому маленькому обрезу, спохватила Сильба. Где он, кстати? Я его Дане отдала. Нехорошо, что они без оружия совсем. Так надежнее будет. Правильно решили. Все замолчали. Я чувствовал, что выдохся окончательно. Но один вопрос еще стоило прояснить. Сколько времени прошло? Весь день. Уже темнеет. Ты никак в себя не приходил. Что со мной? Сильно страшно побило. Молчат. Взгляды отводит. Понятненько. Тащите зеркало. А сам подношу к глазам кисть правой руки. Пара ожогов, это мелочи. А вот указательный палец выглядит просто страшно. Синий, распухший, раза в 2 больше нормы, и не гнется. Неужели все-таки перелом? Хреново. Ой, как не хотелось бы. В условиях полного отсутствия хоть какой-либо медицины, даже самая мелкая рана может стать смертельной. Схватишь заражение крови ядью. Но тут Эльба притащила зеркало, и я сразу же забыл про палец. Вот то, что творилось на лице, было действительно страшно. Удар меча пропахал всю левую половину лица. Рана начиналась от левого виска, проходила рядом с глазом, ладно хоть не зацепив его, по скуле, возле краешка рта, но до губ не доставая, и заканчиваясь на подбородке. Рана была страшная, сверху еще более-менее, просто глубокий порез, а вот внизу края раны расходились, шевелились как живые, загибались и в просвет то и дело просвечивали зубы. Жуть. Даже моих скудных познаний хватало, чтобы понять, тут нужно шить. Само оно нормально не затянется. А если и зарастет, то лицо будет перекошено напрочь. Перевел взгляд на детей. Все с какой-то робкой надеждой смотрят на меня. Ну да, никто не знает, что делать. А тут пришел в себя старший, сейчас он все разрулит. И, что делать? Мне что, самому себя шить что ли? Да я и так еле лежу, но делать что-то надо, вон как все смотрят. Настя, помнишь, когда я ножны для ножа делал, у меня моток лески был? Я еще сказал тогда, что леска странная, не похожа на рыболовную, скорее как медицинская, помню. Она где, дома была или на складе лежала? Я не знаю, посмотри ее на складе, пожалуйста, если она есть. Хорошо. Соглашается девочка и торопливо напяливая куртку выскакивает на улицу, а я перевожу взгляд на Эльбу. Эля, принеси свечку и швейную иголку, и щипцы какие-нибудь, не знаю, плоскогубцы что ли. Сейчас, засуетилась и она, а я смотрю дальше. Ириш, говорю Малинке, мы вроде собирали к нашей медицине все аптечки с автомобилей, да, тащи их сюда, все, там, в основном, как раз перевязочный материал, хотя знаешь... Тащи всю коробку с медициной сюда, сейчас, и это испарилось. Кстати, спрашиваю последнюю условно старшую девочку, оставшуюся тут Таню, а кто остался с теми девочками из СМП? В больнице кто дежурит? Аня там, но она еще сама дитя, но больше некому. Да еще и та девочка, что постарше, Ксюша что ли, ей получше, она тоже вроде как присматривает. Я согласно прикрыл глаза, хотя внутри был недоволен. Спорное решение. Но ничего не сказал. Эльба еще только учится командовать. Ну не все же сразу будет получаться. Хорошо. Таня, собирай всех малышей и идите в детсад. Попозже к вам кто-нибудь придет в помощь. А то здесь сейчас будет филиал военно-полевого госпиталя. Гной, кровь и все такое. Девочка напугалась. Аж побледнела. И торопливо давай собирать детишек. Ева вполне ожидаемо закатила истерику. Но я был непреклонен. Она идет с Таней. Здесь сейчас не место для маленьких девочек. Они еще не успели уйти, когда в дом ввалились возбужденные парни. Им тоже хотелось посмотреть на меня, но я обрадовался их появлению по другой причине. Пришли, молодцы. Короче, Даня, ты сейчас идешь на дежурство в больничку. Там Аня дежурит, поможешь ей. Она еще сама малая. Рыжик, а ты с Таней идешь. Ты сегодня дежурный по детсаду. А может, не рассуждать. Слабо прошипел я. У меня и так сил нет. Не заставляйте их тратить впустую на пререкания. Мы все поняли. Согласно кивнул головой Даня, чуть ли не силой выталкивая Антоху на улицу. Мы все сделаем. Не переживай. В это время появилась Эльба. Со свечкой в руках и с огромными щипцами и иголкой. И что мне с этим всем делать? Зажги свечу. А потом возьми иголку плоскогубцами и проколи ее на огне свечи, до малинового цвета, а потом положи ее и дай медленно остыть, ни в коем случае не кидай в воду, чтоб остыло, наоборот, чем медленнее будет остывать, тем лучше, а зачем, чтоб иголка стала мягкой, ты слышала такой термин в металлургии как закалка, Ну, может, в кино видела, как кузнец колотит-колотит заготовку молотком, а потом в воду ее. Ну да, а при чем тут, это, закалка, чтобы предмет стал прочным. Но иголки и так уже каленые, а нам нужен обратный процесс, отпуск. Если нагретому металлу дать медленно остыть, он станет мягким. Я поняла, но зачем нам мягкая иголка? Мягкую иголку можно согнуть, выгнуть дугой, это нам и нужно сделать. Простая иголка не согнется, она сломается. А вот когда согнешь, ты еще раз ее нагреешь и уже тогда закалишь, бросив в воду. Понятно? Да. Вот и действуй. Долгая речь лишила меня практически всех сил. Я снова начал проваливаться в забытье, но отдохнуть мне не дали. Меня не сильно, но крайне болезненно потрясли за плечо. Блин, с правым-то плечом у меня что? Ах да, ружьем же отбыл. Да еще потом об дверь добавил. Шиша, мы все приготовили. Три пары глаз с надеждой и страхом смотрит на меня. Все, молодцы. А нет, не все еще. Ножнички маленькие надо, маникюрные, если есть. Да, и вместо плоскогубцев. В косметичках посмотрите, есть там щипчики такие маленькие. Ну вы брови подщипываете. Риз Федер, что ли, называется. Он тоже нужен. И палочки ватные. Девочки опять забегали и засуетились. Да, вспомнил я, Настя, еще и водки бутылку принеси со склада, для дезинфекции. Так спирт же есть медицинский, это само собой, но водка тоже в дело пойдет. Хорошо, сейчас, и тарелку какую-нибудь, лучше бы металлическую. В чем инструмент замачивать будем? Найду. Я снова начал задремывать, но меня вновь разбудили. Все готово. Хорошо, я обвел взглядом всех трех девчонок, а теперь самое главное. Кто из вас троих будет меня оперировать? Девки аж отшатнулись от меня, все трое. Нет, нет, нет. Ты что? Нет. Девочки, как можно мягче произнес я все понимаю. Вам страшно. Вы никогда ничего подобного не делали. Но поймите и меня. Кроме вас, никто мне не сможет помочь. Поверьте, если бы я мог, я бы зашил сам себя. Или любую из вас. Хотя я тоже ничего подобного никогда не делал. Мне тоже страшно, но поймите, если меня не лечить, я умру, однозначно, а если лечить, то появятся шансы, не знаю какие, но они появятся, так что решайте, либо оставляете меня медленно умирать, либо кто-то из вас согласится меня оперировать, не бойтесь, если что подскажу, как и что. Глава 2, стоят, переглядываются, побледнели все трое, Эльба первая затрясла головой, нет, я не смогу, я... У меня руки трясутся уже, и вообще, у меня мелкая моторика плохо развита, мне даже писать трудно. Я попробую, испуганно, но решительно заявляет Малинка, неосознанно делая полшага вперед. Да, так будет лучше всего, как всегда рассудительно, но с нескрываемым облегчением выдохнула Настя. Хорошо, соглашаюсь я, включайте свет поярче, лучше всего, настольную лампу. А-а-а, как, растерянно протянула Эльба. Что как, не понял я проблемы, ну свет включать, у меня же только свечи. Я молча смотрел на девушку, не в силах подобрать достойный ответ. Они что же, без меня даже генератор запустить не могут, генератор же уцелел, спрашиваю как можно мягче. Ну-у-у, да, вы его сюда притащили? Нет, почему, там он уже не нужен, а здесь жизненно необходим. Но я не умею его подключать. Не умеешь вилку в розетку сунуть? Ну там же надо провода на крышу через счетчик. Зачем? Ну-у-у, так же было. Было так, но можно, проще. Короче, Эля, идешь сейчас в больничку, берешь Даню и на машине к гаражу. Потом уже, после, он вернется обратно на дежурство. Только тебе сначала поможет. Берите генератор-удлинитель. Короче, Даня знает, что брать. И везете его сюда. Генератор поставите на крыльце. Настя... Ты найди настольную лампу какую, чтоб светить в нужное место. Ира, а ты начинай дезинфицировать инструменты. В принципе, их нужно кипятить, но мы перестрахуемся. Выливай бутылек со спиртом в тарелку вон и замачивай там все. Иголку, леску, ножнички, щипчики. Руки помой хорошенько. Сначала просто с мылом, а потом водкой вообще. Девчонки опять забегали, засуетились, а я вновь устало прикрыл глаза. Блин, мне куда проще было все делать самому, чем организовывать их на осмысленные действия. Ну не командир я ни разу. Мне всегда было проще пойти и сделать самому. Ох, тяжела ты шапка Мономаха. А что делать? Сейчас-то я не могу ровным счетом ничего. И целиком завишу от этих вот детей. А они, как оказывается, Без моего руководства даже генератор не могут запустить. Это страшно. Вот реально страшно. Я ж так сдохну не за грош. Мои нервные метания были прерваны девочками. Все готово. На малинку даже смотреть страшно было. Держа перед собой на весу свежепомытые руки, от которых несло спиртом, она, казалось, находилась на грани обморока. Пришлось успокаивать. Я убеждал, что тут ничего сложного. Как тряпку зашить? Принцип тот же. Не знаю, помогли ли мои увещевания, но иголку она взяла. От идеи брать иглу щипчиками тут же отказались. Неудобно. У нее руки-то дрожат. Какие, нафиг, щипчики? Было больно. Когда игла, а затем и нить проходит сквозь твое тело, то чувствуешь каждый миллиметр этой самой нити. Но боль была терпимая. Все-таки лицо. На лице у человека самая грубая кожа. Ну, одна из самых. На ладонях и подошвах ног еще грубее. Что? Не верите? А попробуйте ущипнуть себя за щеку, например, и с тем же усилием ущипните себя за ляжку, ну или за тот же бицепс. Где больнее? Вот то-то и оно. Так что эту боль я мог вытерпеть. Я даже умудрялся поддерживать малинку и давать ей советы прямо во время штопки. Зубы я, конечно, не разжимал и говорил одним только правым уголком рта, но говорил: «Вот видишь, как будто тряпку сшиваешь». Только не надо воспринимать эти слова буквально. Не стягивай кожу как тряпку. Тут надо не чтоб крепче держалось, а чтоб сошлись края раны и все. И, если стянешь, оно так и зарастет и будет у меня морда скособоченная. Мои разговоры определенно помогли. А может и сама малинка постепенно успокоилась. Крови тут нет, а шить это не резать. Ничего сложного действительно же. Если, поначалу, у девочки истерично тряслись все и ладони, и каждый палец, то под конец она взяла себя в руки и заканчивала шов уже довольно уверенно и быстро. Но все равно, когда она, все же, завершила штопку, она и сама была мокрой как мышь от пота. Впрочем, Настена, всего лишь державшая в руках лампу и светившая мне в лицо, была мокра точно так же. Да уж, стресс у девчонок. И, даже, как-то не особо хочется ломать им кайф после проведенной операции. Ибо порез на лице это, конечно, неприятно, но куда менее опасно, чем рана в левом плече. Вот где нужна операция. Эту рану я, хотя бы, смог осмотреть сам и, даже, без помощи зеркала, и даже прощупать, несмотря на адскую боль, не чета той, что была во время шитья. Ну, в принципе, диагноз ясен. Пуля, хотя калибр там мелкий, картечина, или вообще крупная дробина, вошла в руку сзади. Я как раз стоял к окну левым боком, выбивая раму. Кость-то она, может, и задела, но хоть по касательной, не перебила ее, точно, но и на вылет она не вышла, засела где-то в глубине бицепса, и, главное, и засела-то не глубоко, сантиметр до поверхности, не больше, я четко чувствовал ее под поверхностью кожи, нет, если смотреть по глубине раны, то она прошла изрядно, сантиметров 5-6, еще бы несколько и насквозь бы прошла, а вот сбоку, совсем рядом. И, что делать, оставить как есть? Нет, я конечно слышал, что многие так и живут с железом внутри, считают, мол, мясом зарастает и, в принципе, не мешает дальше, но это редкость, почти всегда чужеродный предмет спешат извлечь из тела, начнется нагноение, страшное слово гангрена и все, все. От крохотной дырочки в руке откину копыта. Нет, надо извлекать. Но страшно же, жуть. Вот это-то, как раз, будет больно. А малинка гляди-ка, без слов все поняла. Побледнела еще больше, хотя куда уж больше. И так, как мел белая, стоит, головой мотает отрицательно и только шепчет негромко. Нет, нет, нет. Пришлось успокаивать, а потом и уговаривать. Страшно, конечно, и ей страшно, и мне тоже. Но что делать-то? Жить-то хочется. Уговорил, конечно же, начал инструктировать. Беда в том, что я и сам в медицине, полный ноль, вот абсолютный. Поэтому советы носили общий характер, из банальной логики. При порезе пойдет кровь, а резать надо дальше. Так что на края, откуда кровь будет, ватные шарики, тампоны, чтоб разрез не заливало. Резать надо не поперек волокон, чтоб ничего там внутри не нарушить. Мало ли, в плече ниточку перережешь случайно, а у тебя на руке палец какой-нибудь сгибаться перестанет. Резать зряче, и, если видишь там внутри какую артерию, то ее не зацепить. Еще не хватало бы от потери крови погибнуть. Перед тем, как резать, прощупать место будущей операции, чтоб иметь представление, где находится объект, чтобы в итоге всю руку не пришлось полосовать, ища пулю. И все остальные наставления примерно в том же духе. Малинка слушала инструктаж, а глаза все больше заполнялись ужасом. А тут еще Настя сбоку удар нанесла. А чем резать-то? Скальпеля-то медицинского у нас и нет. Я задумался. Все так, скальпеля нет. Ножом я ковыряться в руке не дам. Представляю, что они там таким толстым лезвием наковыряют. Канцелярский нож уже лучше. Но вообще-то, Насть, там в магазине, помнишь, были лезвия от старых бритвенных станков? Плоские такие, в бумажках. Не эти современные головки с пятью лезвиями, а старые. Джилет. Да, я там точно вроде даже спутник видел. Как бы еще не советские. Да, я поняла, о каких ты говоришь. Принеси, пожалуйста, пачку. Не буду описывать весь процесс с операцией, хотя бы потому, что я ее почти и не запомнил. В отличие от наложения швов, это действительно было очень больно. Все, на что меня хватало, это мычать в зажатую в зубах тряпку. Только бы не заорать. Малинка резала. Настя светила. Эльба фиксировала мою руку, чтоб я не дернул ею во время операции. Но я вытерпел. Дождался, когда Малинка торжествующе воскликнет. Вана! И звякнет вытащенной щипчиками пулей, роняя ее в железную тарелку. Отключился я уже, когда руку начали перевязывать. От облегчения, надо полагать, что все уже закончилось. Очнулся я от нестерпимого желания отлить. Чему, кстати, несказанно обрадовался. Ну не желанию, конечно же, обрадовался, а тому, что очнулся. Жив. Самое главное, жив, а все остальное решаемо. Вот и в сортир сейчас схожу сам. Сил, правда, нет совсем, но переполненный мочевой заставлял находить какие-то резервы. ГМ, что за фигня, а где мои трусы? В кровати я лежал совершенно голый. Ну, девки, погодите. Завернувшись в простыню, как в древнегреческую тогу, пошатываясь, по стеночке я отправился в сторону выхода. Тут же откуда-то сбоку выскочила заспанная Малинка. Ты куда? Зачем встал? В туалет, автоматически ответил я. Зачем? Не надо. Сейчас я горшок дам. Какой горшок? Постепенно свирепея, переспросил я. Я что, до сортира, по-твоему, дойти не смогу? Ты сутки без сознания был. Тебе лежать надо. Прекращай. Не разжимая зубов, но очень сурово рявкнул я. Был без сознания, теперь очнулся. И спокойно дойду до туалета. Горшком сама пользуйся, если хочешь. У тебя температура. Ты весь горишь. Тебе нельзя вставать. Все потом. Сейчас мне надо в сортир. Срочно. А ты меня задерживаешь. Лучше бы помогла дойти, раз так переживаешь. Ну что сказать. Селенки свои я явно переоценил. Нет, до туалета-то я дошел. Не без помощи Малинки, но, все-таки, в большей части, сам. Наоборот, на улице мне даже как-то лучше поначалу стало. Свежо. Не то что в этой душной комнате. Ну да, температура же. Всегда так бывает. Всегда на холодок тянет. Но вот, сделав свои дела, обратно идти уже не смог. Сил не хватало. Обратно Малинка тащила меня чуть ли не на своем горбу. Оно ведь, как обычно девушками представляется, героическая санитарка идет сбоку от раненого героя, подставив свое плечо ему под мышку, а он не столько наваливается на нее, сколько идет сам. Красота. Обнимашки скорее, чем реальная транспортировка. Такое возможно, когда у раненого есть хоть немного своих сил ноги переставлять, а когда сил нет совсем, когда ноги не держат, когда наваливаешься всем телом, тут уж не до обнимашек. Я чуть ли не мешком обвис на спине у девочки. Та лишь закряхтела с натуги, но мужественно тащила. Тут откуда-то из-за дома выскочила Эльба. Мгновенно разобравшись в ситуации, она буквально подхватила меня на руки. Блин, стыд-то какой. Не я девушек на руках ношу, а они меня. Она накинулась на Малинку чуть ли не с матюками, за то, что та позволила мне подниматься. Иришка вяло отругивалась, напирая на то, что удержать меня и сама Эльба бы не смогла. В итоге меня вновь уложили на кровать, напоили водой, и я таки смог перевести дух. Цыкнув слабым голосом на Эльбу, чтоб не скандалила, я потребовал у нее доклад по полной форме. Она натурально растерялась. Что говорить, в какой последовательности? И сказать-то явно есть что, а не знает с чего начать. Число, время, подсказал я. Ну-у-у, 26-е сегодня, время около 5. Скоро темнеть начнет. Так, 26-е, вечер. То есть я буквально уже 2 дня провалялся без сознания. Вчера вечером пришел в себя ненадолго, смог организовать операцию и снова на сутки вырубился. Мда, невеселая картинка. Да и чувствую я себя припаршиво. И аппетита, Кстати, нет совершенно. Хотя пища мне сейчас нужна как воздух. Организм на повышенных оборотах борется, но не хочется совсем. Впрочем, это у меня всегда так. Любую болезнь норовлю во сне забороть. Дать организму шанс самому справиться. Неправильная тактика, конечно же. Но вот характер такой. Но таблетку закинуть надо. И поесть. Пусть через силу, но надо. Лишь бы не затошнило. Озвучил свое пожелание, и Малинка тут же засуетилась. Оказывается, куриный бульон давно наварен, ждет меня, моя школа. Я всех наших больных их учил именно куриным бульоном отпаивать. Запомнили, глядишь ты. Пока я давился таблетками, кроме ибупрофена, имеющего жаропонижающее и противовоспалительного действия, закинул также таблетку антибиотика. При ранении надо, полезно будет. По идее, вообще его колоть надо, но уж как есть. Успокоившаяся Эльба продолжала свой доклад. Парни дежурят на въездах. Даня с обрезом под мостом, Рыжик у трассы. Настя сегодня дежурная в больничке. Кстати, обе старших девочек уже вполне пришли в себя. Нет ни температуры, ни слабости. И еще, они хотят уйти. Ну туда, в СМП свое. Ну раз хотят, пусть идут. Мы что, силком их тут держать будем? Они боятся, похоже. Ну такая перестрелка. Потом пожар. Им еще раз сказали, что вас чуть заживо не сожгли. Так они конкретно перепугались. Боятся тут оставаться. Пусть идут, повторил я. Ты сама после того, как расскажешь все, сходишь и проводишь их до СМП. И не в их нору отпустишь, а к тому толстому отведешь. Я его там старшим назначил, вот пусть он их и размещает. А ты еще проверь, как там остальные живут. Где спят, что едят, как умыты. Поняла? Да. Они, кстати, вчера тут появлялись. Пришли, типа, за водой. Хотя, я думаю, они тоже слышали выстрел и видели зарево. Вот и пришли позырить. Любопытные. Увидели? Ну-у-у. Да. Как не пустить было? Пожарище видели. Сгоревший дом. Шушукались там что-то. Про меня что им сказали? Что ты ранен. И что ты один четверых завалил. Они же пришли как раз тогда, когда Даня с Рыжиком трупы собирали, чтобы их отвезти. Вот они им и порассказали. И показали. Меня не видели? Нет. Конечно же. Ты уже тут был. Это хорошо. Короче, ты придешь с девками, проводишь их и проверишь, как они там в СМП все живут. Я обещал контролировать. Решение принимай сама, и построже там с ними. Хорошо, я все поняла. Что там дальше? Настя в больнице дежурит. Остальные где? Ну-у-у. Таня, как всегда, в саду с мелкими. Помогает ей Аня сегодня. А этот, новенький, Женя, Веденский, которого я из СМП притащил. Эльба откровенно смутилась. Переглянулась с Малинкой и нехотя призналась, он еще вчера утром сбежал, сразу как тут все закрутилось, ну во время пожара был, помогал что-то там, а потом и раз, и исчез, никто и не увидел как и когда, понятно, с горечью пробормотал я, ух, как все плохо-то, одна единственная схватка отбросила нас назад просто катастрофически, где жилье, нет жилья, приходится всем тесниться в маленьком домике Эльбы, где сменная одежда, нету. И взять ее негде. Сами собой новые шмотки не появятся. Патроны опять же. Вместо 200 выстрелов к ружью осталось 22. Компьютерные дела, диски, фильмы. Не меньше трети потеряно. Да и сам я. Вон Эльба с ружьем теперь ходит. Новый главный защитник. А сможет она выстрелить по-настоящему-то? Ой, не знаю. Конечно, она лучший вариант из имеющихся. Но все-таки не я. И так во всем. Даже в притягательности нашей группы для окружающих. После этой атаки она сильно просела, недаром и Женька сбежал, и эти вон девчонки домой стремятся, не хотят оставаться, показали бы им лучшую жизнь, они бы первыми решили тут остаться, а так боятся, а если и в самом деле, если еще одна такая атака, и пусть даже Эльба сумеет таки отбиться, пусть нас всех не перебьют, но вот с примерно тем же результатом все окажется, Эльба ранена, патронов почти не осталось, еще один дом сгорел. Сколько еще таких откатов мы сможем выдержать, пока не окажемся на уровне вот тех самых девчонок, в логове, сделанном из бани, проживая, не моясь, не стираясь. Путь вниз просто легок, а вот вверх, наоборот, тяжелый тернист. Казалось бы, подобные размышления должны были бы вогнать меня в депрессию, но получилось наоборот. Я разозлился. Откат? Ну что ж, значит будем возвращать утраченное. Да еще с процентами. Нет жилья? Значит завтра же я съезжаю в больничку. Нечего мне своей кислой рожей портить людям вечера. И Малинка тоже. На втором этаже больнички вполне можно жить. Вот Малинка и будет нашим главврачом. Вон единственная из всех, кто не побоялась живого человека резать. Понятно, что в обморок чуть от ужаса не упала, но смогла же. К тому же отель бы ее подальше уберем. Я уже не первый раз замечаю, что эти двое как-то трудно друг с другом уживаются. А завтра с утра начнем работать. Ну да, я сейчас ничего не могу сделать сам, но я могу научить. И именно этим мне и нужно заниматься. Не пытаться все делать самому, а научить всему, что знаю сам, окружающих детей. Чтоб если случись со мной что, они могли бы и без меня прожить. Вот моя главная задача. Глава 3. Именно этим мы и занялись с утра. Ночью я спал плохо. Видать, сказалось почти двухсуточное бессознательное состояние. Да и на душе было слишком уж хреново. Отчего? Мысли об убитых мной детишках одолевали. И, вроде, никаких угрызений совести. Я твердо знал, что все сделал правильно. Что эти четверо заслуживали своей участи. И что, случись такая ситуация еще раз, без сомнения, поступлю точно так же. И все равно, на душе было погано. Примерять на себя ярлык где-то убийца, неприятно. И потому с утра я был не выспавшийся и злой. Хотя нет, не так, не зол, а желчно-раздражительный насмешливо ехиден. Посты с утра я выставлять не стал. Все равно мы планировали быть все вместе. Ну, по крайней мере, двумя группами. Таня с мелкими в детсаду. В помощь ей второй день подряд вызывалась Аня. Вроде они нашли общий язык и поладили. Это хорошо. Все оставшиеся планировали работать все вместе. Для начала я заставил их по уму подключить генератор к дому Эли. А то поглядел я вчера, как они его запускали. Специалисты, Б мягкий знак. Генератор стоял на крыльце, под открытым небом. Провод удлинителя проходил в дверь, не давая ей до конца закрыться. Щель-то и невелика, но ведь зима ж на улице. А та же Малинка на полу спала ночью. Так вот, казалось бы, простая задача подключения генератора заняла неожиданно много времени и нервов. Для начала решали, куда ставить. Гаража напротив входа, как в предыдущем доме, тут, увы, не было. До сараев, далековато. В итоге поставили в крохотном помещении летнего душа. Полумера, конечно, но все ж лучше, чем под открытым небом. Потом неожиданные сложности вызвала просьба принести провода для подключения к гусаку. А где взять? Нет уже в гараже, тот моток кончился и т. Д. Каюсь, я не сдержался и пару раз довольно крепко высказался об умственных способностях подрастающего поколения и их умении находить выход из столь банальных ситуаций. Наконец посоветовал содрать проводку в одном из домиков, в которых точно не сможем жить зимой, благо, их большинство в округе. Затем учил их крутить скрутки и надежно изолировать их. Для них оказалось откровением, что медный кабель ни в коем случае нельзя скручивать с алюминиевым. Гореть будет, как стык не изолируй. И, даже, подсоединение к одному из концов провода вилки тоже вызвало сложности. Рыжик умудрился, зачищая концы провода, порезать себе палец. Пришлось Малинке оправдывать свое назначение на должность главврача и заниматься обработкой ранки. В общем, все было не так и неправильно. Меня все это жутко раздражало. Да мне с одной рукой, по-лужевому от слабости, пожалуй, было бы проще все сделать самому. Вот, ей-богу, проще. Но нельзя. Сам же вчера решил учить. Вот и учил. И, знаете, что я вам скажу? Педагогического таланта у меня ноль. Я это понял очень хорошо. Меня просто бесила тупость учеников и их незнание элементарнейших вещей. Выдержкой настоящего учителя я, как оказалось, не обладал. И, то и дело, срывался, то на саркастические уколы, то на злой рык, то на откровенную ругань. Терпению настоящих учителей можно только позавидовать. В отличие от большинства людей, я всегда знал, что учительский хлеб горек, а их труд неблагодарен. Но убеждаться в этой истине на своем опыте очень не хотелось. Но пришлось. Короче, с банальным подключением генератора мы провозились, считай, до обеда. Нервов я пожег. Километры. Так что после обеда, готовила Настя, со вчерашнего дня дежурившая в больничке, я скинул должность учителя на Даню, поручив ему обучать Эльбу и Рыжика вождению авто. Пусть теперь он помучается. Вот такой вот я козёл. Настю, сменив с дежурства, отправили отсыпаться, а сам с заступившей Малинкой принялись наводить порядок в больничке. Ящик с медикаментами вернулся из Алиного дома на место. На двух освободившихся кроватях было поменено белье, и одну из них занял я. Мне что-то после нервного напряжения первой половины дня внезапно поплохело. Ну, точнее, не то чтоб прям вот поплохело, но если проснулся я, более-менее, полной силой злости, то сейчас все силы внезапно закончились. Меня натурально вырубило. Да уж, ненадолго меня хватило. Впрочем, и поваляться мне в волю не пришлось. От силы пару часов. Разбудил меня детский плач. Подняв голову, я оглядел комнату. В палате, кроме меня, никого не было. Только та самая трехлетняя девочка из СМП лежала у стены. Но она молчала. Она вообще все время молчит. Это уже все отмечали. Уж на что моя Ева тихая и послушная девочка, но по сравнению с этой она просто сорванец. Эту вообще не видно, не слышно. Лежит вон, глазками испуганно лупает, тоже прислушивается. А плач, даже скорее рев, явственно доносится из смежной комнаты. Той, где раньше тут кухня была, а сейчас там хозблок и врачебный кабинет одновременно. Малинки рядом не видно. Видимо, она там. Голос ее вроде слышен, и еще кто-то. Схватив с тумбочки свой нож, я поднялся на ноги, прокрался к двери, рывком распахнул ее. Никаких врагов не было. Кроме Малинки там находился Андрюшка, которому она в данный момент промывала глаза, и, как ни странно, Таня. Что тут происходит? Хриплым с просонья голосом интересуюсь у них. Да вот, явно смущается Таня. ЧП у нас. Что случилось? Я начинаю всерьез беспокоиться. Да вот, герой отличился. Партизан хренов, террорист. Он у вас дома стащил патрон от вашего ружья. Перед другими детьми понтовался. А потом не нашел ничего лучшего, как в печку у нас в садике кинуть. Что? Я начинал закипать от бешенства. Патрон. В печку? Конкретно перепугалась девочка, бабахнула крепко. Печка-то выдержала. Только вот изнутри столб огня и дыма, вперемешку с золой и непрогоревшими дровами, шибанул. И, ему же, в лицо. Что с ними? Серьезно, это уже у Малинки интересуюсь. Глаза я ему от золы промыла. Глаза, целые. А так, пара ожогов да несколько занос. Сейчас все обработаю. Добро, занимайся. Поворачиваюсь опять к Тане. С детьми кто остался? Та Маня. Я мальчика скорее сюда привела. Он не видел же ничего. Я сейчас обратно побегу. Подожди. Сначала найди, где наши на машинах занимаются, и сюда их всех. Бегом чтоб. А потом, к детям. Иди. Хорошо. Долго ждать их не пришлось. Видать, недалеко отсюда занимались. Вскоре Эльба вместе с мальчишками ввалилась в палату, в которую я вернулся, и пытался разговорить молчаливую девочку. Бесполезно. Молчит. Тоже травма, надо полагать, психологическая. Тяжело посмотрев на вошедших, я спросил. В курсе уже? Парни сопят виновато, глаза отводит. А Эльба не поняла еще, смотрит возмущенно. Да, слышали уже. Да он, вообще бестолочь. А ты, негромко так спрашиваю. Что, а ты, не бестолочь? Не повышая голоса, но усиливая накал, я чуть ли не орал уже на нее, шепотом. Почему патроны, которые у нас на вес золота, валяются без присмотра? Заходи, бери кто хочет. Почему они не заперты были? Ну-у-у, баранки гну. Знаешь, Эля, у меня сейчас дикое желание отобрать у тебя ружье и никогда больше его не доверять. Поставить вон Даню старшим над обороной. Да я, вспыхивает девчонка. Но ты спасла мне жизнь, и я это помню. И потому так поступать не буду. На этот раз. Но с оружием придется разбираться. Даня. Повернулся я к мальчишке. Да, занятие по вождению прекратить. Остаток вечера проводишь занятия по обращению с оружием. Разбирайте, чистите, смазывайте. Если гильза стрелянная есть, то тренируйтесь на ней в зарядке. Учебных стрельб провести, увы, не можем. Патронов и так мало, не смог удержаться, чтоб еще раз не уколоть Эльбу. Да, я понял. А этому что, интересуется Рыжик? Мелкому-то ничего не будет, и все дружно, как по команде, уставились на меня. Мелкому, раздумчиво тяну я. Как он там, кстати? Нормально, отвечает прокравшаяся за спиной у мальчиши Малинка. Такое ощущение, что она сюда проникла с одной лишь целью, послушать, как я Эльбе выволочку устраивать буду. Ну никак они поладить не могут, ожоги пустячные. Занозы я вытащила и зеленкой прижгла. Хорошо, приведи его сюда. Андрюшка явно чувствовал за собой вину, и потому стоило ему войти внутрь, он сразу же заревел. Прекрати, негромко приказал я. Какой там, заорал пуще прежнего. Вообще-то он давно уже не пытался истерить при мне по любому поводу. Я уже даже погордился немного было. Вот, мол, отучил капризулю от истерик. Фиг вам. Стоило чуть выбить из колеи и заголосил как резанный. А я от его воплей постепенно стал закипать. Про чувственную речь, которую я уже мысленно приготовил. Про то, что вот именно этого патрона в случае следующей стычки может и не хватить. и все прочее, в таком же роде, накрывалось медным тазом. Он просто не хотел слушать никакие упреки в свой адрес, тем более заслуженные, и просто не давал мне ничего сказать. «Заткнись, хуже будет от вопли тебе». Еще раз попытался достучаться до него. «Бесполезно, пуще прежнего заходится». «Ну что ж, он сам так решил». «Хорошо, не хочет слушать, не надо. Даня, Рыжик, выкиньте его из поселка. Пусть убирается отсюда». Его уже предупреждали. Вот тут-то Андрюшка заголосил втрое от прежнего. Хотя, казалось бы, куда еще громче-то. Оказалось, есть куда. А парни смотрят на меня нерешительно. Не верит, что я всерьез. Что смотрите? Выкидывайте. Он у нас больше не живет. Все, сколько ж можно-то? Парни потянули мальчишку на улицу. Тот упирается, надрываясь в отчаянном крике. Плюхнулся на пол жопой, мол, никуда не пойду. Но парни подхватили и потащили брыкающегося пацаненка на улицу. Дверь отрезала их от палаты, и крик стал чуточку тише. Я же призывно качнул ладонью, подзывая Эльбу к себе. «Отведешь его в СМП», — негромко посоветовал ей. «Скажешь толстому, чтоб вместе со своими разместил. Пусть недельку там поживет, авось научится ценить то, что уже имеет. Но ему не говори, что это временно. Пусть думает, что все всерьез и навсегда». «Хорошо», с каким-то даже облегчением выдохнула девушка. «Всерьез, похоже, считала, что я могу его совсем выгнать. И еще, постарайся как-нибудь ему мысль донести, что выгоняю я его не за его косяк. Скажи, что за его косяк на вечер в бане бы опять запер. Один вечер посидел бы и все, а выгоняю я его за его истерику. Скажи, что когда вот так реветь начинает, я в бешенство впадаю. Потому так сурово его и наказал». «Да, я поняла, объясню. Вот и хорошо, ступай, а то ребята, не разобравшись, сейчас его и в самом деле вытолкают. Иди». Я откинулся на подушке. Короткое разбирательство вновь лишило меня последних сил. Господи, даже полдня без меня прожить не могут. А с изгнанием это я изящно разрулил, я считаю. Пацан наказан однозначно. Будет время подумать, да и местным про наше житье расскажет. Реклама, так сказать. Через час они вернулись. Эльба довольно подробно пересказала, как она успокаивала ребенка. Про мои слова, что это все временно, она ничего не сказала, но от себя пообещала, что когда Шиша немного успокоится, поговорит с ним, чтоб он тебя простил. А пока, сам виноват, поживешь пока вот тут с ребятами. Пойдет, приемлемо. Я же, в свою очередь, спросил их про успехи в освоении транспорта. Эльба с Рыжиков тут же оживились. Заговорили, перебивая друг друга. Даня лишь гордо улыбался. В итоге я понял, что успехи есть, но скромные. Да, завести и поехать, не быстро и, желательно, по прямой, они смогут, но переключение скоростей пока им туго дается. Ну это не страшно, с практикой придет и умение. Главное, чтоб водить машину случись что мог любой, а то не дело, когда только двое могут за рулем. Дал задание Данилу провести также занятие по стрелковой подготовке. Подробно проинструктировал, что делать, а что, нет. Заодно попросил рассмотреть трофей, снятый с гаража. Довольно занятное стреляло оказалось. Обрез одноствольного охотничьего ружья ИШ-18 М410 калибра. Собственно, само ружье первоисточник. На серьезное оружие оно никак не тянуло. Мало того, что однозарядное и калибр маленький, так еще прежний владелец из полноценного ружья обрез сделал. Теперь с него только в упор и стрелять. Дальше десятка метров даже и пробовать не стоит. Промажешь. Но как бы там ни было, это все равно настоящее оружие. Не травмат все-таки. Жаль только смешных тоненьких патрончиков к нему. Ну натурально карандашики такие. Было всего 6 штук. И одна пустая гильза. Эх, не потеряем мы все оружейное хозяйство, можно было бы попробовать переснарядить стрелянные. Капсули тут стандартные. Навеску пороха подобрали бы, раскрыв один из целых патронов. Пыжи. Придумали бы что-нибудь и с пыжами, и с пулями. В крайнем случае дробь сыпанули бы. Но, увы, сейчас об этом оставалось только сожалеть. Не без сожаления вернув обрез Дане, все равно пока вояка с меня никакой. От Дани больше пользы будет, озвучил вслух свои мысли о том, что это оружие ближнего боя. Эльби указал на сильную отдачу у ружья. Как иллюстрацию показал им свое черное правое плечо, один сплошной синяк, а также распухший и ободранный указательный палец. Рассказал, как ружье улетало мне за спину от стрельбы без упора. Еще раз напомнил про технику безопасности на занятиях, чтоб боевых патронов даже в комнате не было, где они заниматься будут. при этом очень выразительно посмотрел на Эльбу, и так косяк с ее стороны. Она мое мысленное послание явно уловила, заерзала, смутилась и клятвенно заверила меня, что все будет нормально. Пришлось поверить, а что еще мне остается делать? Самому все не проконтролируешь, тем более в таком состоянии. Остается только верить в них, в их здравый смысл. Они ушли, а мы с Малинкой стали проводить осмотр моих ран. Как ни странно, но самая страшная из них на вид, та, что на лице, подживала, как раз, лучше всего. Рана не нагноилась, сверху, где не было швов, покрылась корочкой. Снизу, конечно, все не так радужно. Ткани воспалены, но, по крайней мере, рана не расходится и чистая. Простреленное и резанное плечо было основным источником боли. Там все было не так радужно. И гной, и кровь, и воспаление. Да и рука почти не двигается. Перевязали, и я проглотил еще одну таблетку антибиотика. Будем надеяться на молодой здоровый организм. А что еще остается-то? Правое плечо обнадеживало. Там явно, кроме огромного синячища, ничего не было. И это очень хорошо. Я очень опасался сломать себе кость где-нибудь внутрих. Срастется неправильно, так и будешь ходить скособоченный. Но, тьфу-тьфу-тьфу, вроде все цело. А синяк? Что синяк, он пройдет. Палец на руке беспокоил меня больше. Он распух, минимум втрое, и почернел. Боли, как таковой, от него не было. Точнее, она была, но ее забивала более сильная из левого плеча. Но это только пока его не заденешь. Тут-то она вспыхивала ослепительной фейерверком. А как мне его не трогать, скажите на милость. Единственная рабочая рука же. Волей-неволей забудешься, начнешь что-то делать, да и заденешь его. Самый же неприятный сюрприз преподнесла царапина на спине. Ее все посчитали самой легкой и неопасной. И, потому, толком ее и не обрабатывали. А я лежал на спине, потел от жара в эти двое суток. Все вниз стекало, воздуха не было, в итоге царапина загноилась. Причем, считай, по всей длине, зараза. А самое обидное, что мне до нее никак не добраться. Остается только на помощь окружающих надеяться. Опять, пришлось мне ложиться на живот, подставляя спину рукам девчонки. Только советовать и оставалось, чтоб прочищала ее получше, промывала, и перекисью водорода, и разведенной марганцовкой, и спиртом, ну водкой так-то, и, даже, йодом. Ну не все сразу, конечно же, так и кожу сжечь можно, но регулярно, и почаще. Уже под вечер, когда я так и уснул на животе, сквозь сон услышал опять какую-то суету, а потом под боком у меня зашевелилась и там материализовалась маленькая девочка, Ева. Осторожно погладив ее по голове, свободной рукой сделал изгоняющий жест ворвавшимся ко мне встревоженным Малинке с Таней и, почему-то, с Эльбой. «Ага, не уследили? Идите, все в порядке». Тут она, потоптавшись у входа они, недовольно ворча, потянулись на выход. Я же, еще раз погладив беглянку по голове, вновь провалился в сон. Глава 4. С утра Ева категорично отказалась уходить в садик со всеми остальными мелкими. Я было насторожился, а не обижают ли ее там новенькие? Нет, не обижают. Может, в садике не нравится? Нравить я. Тогда почему же? Хочу с тобой, и все тут. Натуральную истерику закатила. Но, в отличие от громкоголосого Андрея, истерика девочки была тихая и потому куда более действенная. Она просто вцепилась в меня, заливаясь слезами и тихонечко поскуливая. Пришлось уступить, но со строгим условием, вести себя тихо и не мешать окружающим. Надо сказать, что девочка честно старалась держать свое обещание. Похоже, ей было достаточно того, что я нахожусь рядом, в пределах одной комнаты. Другое дело, что ей было скучно без компании. Так что та забитая молчаливая девочка из СМП, что лежала в углу, волей-неволей привлекла ее внимание. Это не было моим гениальным расчетом. Все получилось как-то само собой, но девочка чуть-чуть оттаяла. Они с Евой были примерно одного возраста, года по три. Обе девочки из схожего тихого покладистого характера. В общем, вряд ли кто-нибудь другой, кроме Евы, смог бы вытащить эту девочку из депрессии. А Еве это удалось. Вскоре они вместе сидели на кровати, о чем-то негромко шушукаясь, не мешая мне работать на дому. А работал я именно что на дому, ибо решил всерьез взяться за больничку. Помогали мне в этом все старшие, ну, кроме Тани и Ани, которая, похоже, окончательно определилась в помощнице нашей главной воспитательницы. Я так-то хотел сегодня Настю туда назначить на дежурство, но Аня сама попросилась в садик. Ей нравилось возиться с детьми. Я и не стал спорить. Зачем? Нравится — это хорошо. Занимайтесь. А мы начали с того, что электрифицировали здание больницы. Генератор решили использовать тот, что нашли в Андрюшином доме. Генератор был дизельным, а, главное, куда более мощным и, соответственно, тяжелым. А я ничем не мог помочь в его транспортировке. Тут-то, что самому до уличного сортира дойти удалось, уже чуть ли не как подвиг воспринималось. Полчаса потом отдыхивался. Ничего, ребята и сами справились. Эльба по силе мне и здоровому могла огромную фору дать. Пацаны же, стремясь за ней, чуть ли не рвали себе жилы, чтоб показать, они тоже ого-го, и тоже кое-чего могут. В общем, доставили генератор, а дальше пошла возня. И ладно, хоть вчера днем уже успели потренироваться в установке, так что не с полного нуля начинали. Хотя вопросы то и дело возникали. И кому, как вы думаете, их решать приходилось? Ну, конечно же, мне. Все мои усилия, чтоб они сами подумали и решили, разбивались об их непонимание. Как так-то? Ведь ты же знаешь, как надо. Почему они сами гадать должны? Это нежелание думать и непринятие любой, даже малейшей доли ответственности, раздражало. Но, в присутствии Евы, мне было как-то легче сдерживать свое раздражение. Приходилось следить за собой, чтоб не заорать и не взорваться. Да и пугливую девочку не хотелось лишний раз травмировать. Так что их присутствие странным образом действовало на меня успокаивающе. И я вновь и вновь тихим монотонным голосом объяснял, что они сделали не так и как надо было. Как ни странно, но так они даже лучше меня понимали. Как бы то ни было, к обеду генератор был установлен и дом подключен. Оставив у себя Даню с обрезом за начальника обороны, Эльбу с Рыжиком и Настей я отправил в СМП на машине с прицепом. Им очередной урок вождения, и мне сюда в больничку срочно требовался телевизор на стену и, самое главное, стиральная машинка. Постельное менять я приказал каждый день, а это столько стирки. Без стиралки никак, даже две надо. Вовремя вспомнил я о потребностях детсада. Эх, еще и детсад бы электрифицировать. Но где генератор взять? Не родить же. А в СМП найти годное несложно. Там-то люди на постоянку жили. Это ж не дачи. Эльби же крепко-накрепко наказал проверить каждого из детей в СМП, как умыты и накормлены. Но не лезть в частности, как толстый этого добивается. Может, он лупцует несогласных, его право. Ему поставлена общая задача, а как он ее решает, его личное дело. Не надо стоять у него над душой. Нам, главное, результат. Толстый, главный в СМП. А Эльба, так уж получилось само собой, его куратор от нас. Эльба сказала, что все поняла. Отдельно напомнил ей, что Андрей все еще наказан. И, если будет проситься обратно, не поддаваться на его крики и слезы. Поистерить он горазд, особенно когда есть жалейщики. Согласилась и с этим. Стоило им отъехать, как Ева тут как тут. Сразу же вылезла из уголка, где они сидели со своей новой подружкой, и тащит ее знакомиться со мной. Уважаю, вот девчушке всего 3 года, а чувство так-то и подходящего-неподходящего момента у нее в крови. Все утро сидела тихонечко, не мешала мне со старшими разбираться, а стоило ему уйти, тут же словно проснулась. Ай, молодца какая, без всякого стеба это, достойно уважения. Тихую девочку звали Маша. Она по-прежнему дичилась и на контакт не особо шла, но за Евой тянулась. Сдружились пигалицы. Дядя Айк, можно мы с Маси в садик пойдем? Я ей тайный ход показю. И косельки. Ну, Ева, Маша же болеет. Неть, Мася выздоровела. Она здоровая. Ну, не знаю. Позови-ка мне Иру, пожалуйста. Она же у нас врач все-таки. Сицас, маленькие ножки дробно простучали по полу в сторону двери. Маленько, машет руками малявка в дверях. Тебя дядя Айк зовет. Иришка появилась тут же. Смотрит вопросительно. Ир, что там с девочкой? Сегодня температуру мерили? Да, 36,8. А вообще ей явно лучше. Уже сутки как не температурит. И кушать начала с аппетитом. Только вялая она все еще какая-то. Ну, не мудрено. Девочки в садик просится вот. Как думаешь, можно ее отпустить? Она наших там не заразит ничем? Я не думаю, что у нее что-то заразное было. А наши? Они же тут уже были все. Мне Настя рассказывала. Они с Таней приходили сюда все еще когда она пластом лежала. А ты там у этой лежал. Еще в первый день. Никто не заболел. Понятненько. Так что, считаешь, можно их в садик отпустить? Одних что ли? Нет. Конечно нет. Ты и проводишь. А ты? А мне уже не 3 годика. Посижу один. Так это, у нее одежки зимней нет. Это, когда ее тащила, ничего не взяла. В одеяло завернула и все. Мда. Проблема. И что теперь? Ей на улицу вообще не выходить до лета. А как? Да ты не обращай внимания. Это я сам с собой разговариваю. Нужен рейд в город. У нас же тоже шматья нет толком. В чем выскочили тогда из дома и все? Ну да, как все не вовремя. Буду думать. А девочку придется также завернуть в одеяло или в плеты на руках до садика. Ну или на санках. Может потом? Ну когда потом-то? Видишь, девочки хотят в садик. Я тихонько погладил настороженно зыркающую Машу по голове, и тут же под руку, буквально по-кошачьи, ввинтилась Ева. Пришлось и ее приласкать, качельки посмотреть. Стоило Малинке с девочками уйти, я только задремывать начал, как в палату ввалились возбужденные Эльба с мальчишками. Ты представляешь, он, крыса, сам тушенку жрет, а остальным пустую кашу варит. У него там целый склад, говорили они все одновременно, перебивая друг друга и все трое, пылая праведным возмущением. «Так, давайте без криков», — поморщился я, и по одному. «Эльба, что там случилось?» «Ну-у, там этот твой толстый, Валера, кажется. Он, оказывается, еще в самом начале бомбанул магазинчик на заправке. Ну на той, на Газпромовской. И жратвы у него припасено охренеть сколько. И что, молодец, правильно поступил. А то, что когда ты его старшим поставил и сказал всех остальных кормить, он с ними не делится. В смысле? Он их не кормит, кормит, но только тем, что они сами в домах нашли, а эти запасы сам жрет, с сестренкой на пару, а Егору, Леше и Андрюшке нашему простую кашу варит, пустую, а сами с тушником едят. И что, как что, несправедливо же, что несправедливо, что он догадался магазин обнести и запасы сделать, но он не делится, а почему он должен делиться, я никак не мог понять их логики, но ты же сам ему приказал. Стоп, стоп, стоп, я ему приказал следить за тем, чтоб все остальные были сыты, накормлены, напоены, умыты. Как он этого будет достигать, я не обговаривал, и приказа отдать все, что у него есть, тоже не было. Давайте еще раз, он остальных кормит, да, но, может он им мало дает, они не доедают, да нет, вроде нормально, но сам-то жрет с тушенкой, я это уже понял, и что, его тушенка... Он и ест. Нас это совершенно не касается. Он же ее не у нас украл, так что имеет право. Но все равно, это как-то. Так, давайте все успокоимся и я вам лучше байку расскажу. С намеком, чтоб вы поняли мое отношение к этой ситуации. Она, конечно, с матом, то так оно даже лучше. Сочнее и лучше усвоите. Ну давай. Короче, это что-то вроде переписки Петра Первого и Менщикова. Письмо первое, от Петра к Менщикову. Шлю тебе 100 тысяч рублей, на постройку кораблей, как получишь дай ответ, начал строить или нет, письмо второе, ответ Менщикова Петру Первому, из 100 тысяч мы 93, пропили и проили, дай нам царский свой совет, все же строить или нет, письмо третье, ответ Петра Первого Менщикову, воля царская моя, не хочу знать ниха, я, где пили, кое, и, но чтоб были корабли, стоят, глазами хлопают, думают. Главную мысль из частушек нашли и теперь переваривают. То есть, ты хочешь сказать, что он все правильно сделал? Нет, довольно резко перебиваю я, не все, но в рамках поставленной задачи он все выполняет, и, потому, его личные качества в расчет приниматься не будут. Да, мне тоже он неприятен, но он справляется со своей задачей. А если мы отберем у него то, что он сумел набрать в магазине, то мы будем куда хуже его самого. Это его тушенка, и он может делать с ней все, что хочет. Стоят, сопят, умом мои доводи понимают, а нутром, ну как же, есть наши и есть не наши. Наши это Андрюшка, а толстый с остальными не наши. А тут Андрюшка, или, скорее всего, одна из девчонок этих, что вчера сбежали, Ксюша и Оксана, кажется, пожаловались, что их обижают и все. Взыграло ретивое, наших притесняют. И, главное, не объяснить же, что толстый тоже наш, они это и так знают, умом, а внутреннего согласия нет, ничего, притрутся.